Глава 14. Маргарита. Все проносилось, как в ускоренной съемке, в режиме IMAX с эффектом полного погружения в картинку, но и в тактильно-чувственные ощущения. Вот его губы поглощают мои, даря мириады искорок возбуждения, пронизывающих мое тело. Вот его руки блуждают по изгибам моего трепещущего тела, взрывая потоки наслаждения, гейзерами бурлящие и распаляющие мою кровь. Туман в голове сгущался, дыхание теряло нужный ритм, сердце трепетало, как пойманная птичка. Я сгорала в огне его глаз, плавилась под его умелыми руками, испарялась от жара поцелуев. Еле слышный щелчок закрывающегося замка на несколько секунд прервал мое безумие. Разум, оценив положение вещей, кричал: «Беги!» Но крепкие руки, увлекшие меня за собой, и смелые ласки перекрыли доступ к сознанию. Я поддалась наваждению. В голове родилась дикая идея, которую я не смогла запретить себе в честь своего дня рождения. О, это будет незабываемый подарок. Я видела его возбуждение, видела, как его глаза затягивались поволокой наслаждения, как он еле сдерживал себя, как волна блаженства растекалась по его мощному телу. Я упивалась властью над желанным мужчиной. Как же это кайфово! «Милашка, ты сказка!» — выдохнул он мне горячее признание, накрывая мои губы жадным поцелуем. Такой необычный и такой неповторимо прекрасный и умопомрачительный мой первый раз. Его губы блуждали по моему телу, нетерпеливые руки сдвигали в сторону мешающие предметы одежды, а я выгибалась навстречу каждой ласке, каждому прикосновению. «Теперь моя очередь попробовать тебя». С загадочной улыбкой в уголках рта и искорками лукавства в глазах заявил он. И, задрав подол моей юбки на талию, прошелся языком по сокровенному. Мириады пурпурных звезд фейерверком микроудовольствия взорвались в моей голове. Я умирала и снова воскресала, чтобы поймать новый взрыв, более яркий, неимоверно знойный. Я что-то шептала, а может, кричала, впиваясь дрожащими пальцами в гриву его жестких волос. А он все творил и творил свое волшебство. Так мучительно сладко и безгранично долго, пока не выпил меня без остатка. Обессиленная и умиротворенная, я громко дышала, пытаясь осознать все произошедшее. Но это было не под силу моему разомлевшему сознанию и доведенному до состояния растаявшей зефирки телу. Резкий телефонный звонок вернул меня с небес на землю. Он ответил на него, и тон, которым он произнес несколько слов, как будто окатил меня ледяной водой, моментально вернув в реальность, где я была всего лишь студенткой, а он — любимцем женщин, успешным бизнесменом и женатым человеком. «Это срочно», — прикрыв динамик телефона ладонью, сообщил он мне. «Я быстро переговорю», — кивнул он в сторону двери, — «и вернусь». Его довольная улыбка ослепила меня. «Никуда не уходи», — он назидательно сдвинул брови и пообещал, уже закрывая дверь. «Продолжим, на чем остановились». Озноб стыда прошелся по телу. Вскочив с дивана, как только захлопнулась дверь, я непослушными руками пыталась поправить на себе сбившуюся одежду. Пальцами на манер расчески пригладила растрепанные волосы и без устали ругала себя. Двоякое чувство щекотало где-то в районе солнечного сплетения. Волны удовольствия еще плескались во мне, но жестоко разбивались о камни моей глупости. Надо уйти, оставить все в этой комнате, постараться забыть и больше никогда с ним не встречаться. Мысленно твердила я себе как мантру, подходя к двери и выглядывая в полутемный коридор. Никого. Я стремглав покинула место моего падения, молясь о том, чтобы не встретиться с Максимом и поскорее найти девочек, желательно, за нашим столиком. «Ты где была?» — разом крикнули они, увидев меня. «Я хочу домой», — произнесла я, стараясь придать беззаботности своему взволнованному голосу, что получилось крайне плохо. «Вы со мной? Все в порядке?» Переглянувшись между собой, все же уточнили они. «Да», — схватив сумочку, нацеливаясь на выход и нервно топчась на месте, сказала я. «Так вы со мной или остаетесь?» «С тобой, конечно», — возмущенно выдала Тая. «Вместе приехали, вместе уезжаем». «И потом», — подытожила Ната, — «куда тебя в таком состоянии отпускать?» Она подхватила свою курточку с дивана, кинула пару купюр на столик, кивнув официанту. «Пойдем», — и, взяв меня под руку, зашагала к выходу. «Пойдем, по дороге расскажешь».